Это она. Нормально, с трудом выдавил Витька. Почти каждый день что-нибудь привожу. Она привыкла, впустит. Вот пакет. Пакет был очень тяжелый. На этикетке было написано «Платина листовая, 100 листов, 2 кг». «Настоящая?» — спросил Витька. «Чугун, заполни бланк сопровождения заранее. Войдешь, передашь ей. Может быть так, чтобы она открыла сейф и спрятала пачку только после твоего ухода?» «Не думаю», — Витька пожал плечами. «Обычно она открывает сейф при мне». «Значит так». Пашутин передвинул костяшку. «Ты вошел?» «Передал ей пачку, она открыла сейф». «Дверь у него какая?» «Легкая. Полметра толщины, килограммов 100». «Значит, сразу не захлопник». «Нет». «Ну ладно, значит, она открыла сейф». «Да хватит повторять одно и то же», — заорал Витька. «Я не долдон, понял уже?» «Она открыла сейф», — невозмутимо повторил Пашутин. «А ты входную решетку, ясно тебе?» «Ясно мне», — Витька напрягся. «А потом?» «Жива будет», — успокоил Пашутин. «Твое дело, сторона. Откроешь решетку и вали с Богом. Кто войдет, что сделает, не твоя печаль. Жива будет, и все. Сразу поедешь к теще Бородаева, она знает, куда тебя определить. Уляжется все, встретимся, получишь расчет». Пашутин помолчал выжидающе, потом спросил с ехидцей. «Что ж, не поинтересуешься, сколько?» «Сколько?» — машинально спросил Витька. 10 000, — благоговейно произнес Пашутин. «Тебе такие деньги и во сне не снятся. То-то жизнь настанет, любые джинсы твои». «Дурак ты», — безразлично сказал Витька. «Я пошел». «И последнее». Пашутин придержал его за руку. «Ты нас знаешь, мы тебя. Все понял». Витька вырвал руку и ушел, хлопнув дверью. Пашутин задумчиво посмотрел на план, снял костяшку, которая обозначала Витьку, и швырнул в мусорную корзину. Из соседней комнаты вышел Иванов. «Все слышал?» — спросил Пашутин. «Все». Иванов успокоительно похлопал сообщника по плечу. Деваться ему некуда, он это понимает. Значит, ровно в 2 он войдет и отопрет решетку. Сейф будет открыт. А если нет? Рискуем. Только Витька точно говорит, когда он сдает материал, она всегда держит сейф открытым. «Ладно», — кивнул Иванов. «Ты подкатываешь тележку с контейнером к дверям кладовой, входишь, нейтрализуешь ананьеву, забираешь пакеты с фольгой, грузишь их в контейнер и едешь потихоньку через весь завод. Все знают контейнер, привыкли к нему, никто и внимания не обратит. А я за это время прикрою двери кладовой и буду ждать во дворе, в машине. Ты вывезешь контейнер во двор, рабочие его выгрузят, и мы спокойно выйдем за пределы завода. Вот накладная, держи». Иванов протянул Пашутину сложенную в четверо бумажку. «А Борода?» Иванов развел руками, печально улыбнулся. «Каждому свое. Есть такая благородная традиция. Спасая товарищей, принимай удар на себя». «Бородаев повезет Платину на соседний завод. Он знает, что должен не на завод ее привезти, а по тому адресу, который я ему дал. Его беднягу догонит милиция». «Кто поверит?» — засомневался Пашутин. «Это же порошок, кому он нужен?» «Правильно», — сказал Иванов. «Прямо сейчас отсюда позвонишь своему Миронову и скажешь так. Только что я выяснил совершенно точно. Бородаев и его сообщники, к сожалению, я их не установил, повезут Платину на Комсомольский, 82, квартира 35, Зенину Алексею Егорычу. Они этого Зенина тут же проверят по ЦАБу и узнают, что он инженер, мастер цеха на заводе тугоплавких металлов. И уж он-то имеет самую реальную возможность превратить этот полуфабрикат в ювелирные слитки. Все понял?» «Ну, само собой, когда цискари кинутся домой к Бородаеву, Там они найдут Володина.